Глава 2. Находим новое определение году. Большинство людей, да и компаний, никогда не испытывает недостатка в новых идеях. Возьмем, например, маркетинг, продажи, снижение затрат или улучшение качества обслуживания. Везде идей больше, чем можно эффективно внедрить. Все сложности происходят не от отсутствия знаний, а от их неправильного применения. Вы не сможете создать репутацию на том, что вы собираетесь сделать. Генри Форд. Одним из препятствий для людей и компаний, которые хотят добиться хороших результатов, становится составление годовых планов. Как ни странно, годовые цели и планы часто оказываются барьером для эффективной деятельности. Это не означает, что годовое планирование не имеет положительных сторон. Они есть. С годовым планом работать лучше, чем без каких-либо ориентиров. Однако процесс его выполнения сам по себе ограничивает эффективность. Проработав с клиентами много лет, мы обнаружили интересную зависимость. Большинство из них верили, сознательно или нет, в то, что их успехи или неудачи определяются достижениями в течение года. Наши клиенты определяли годовые цели, составляли годовые планы и часто разбивали их на квартальные, ежемесячные, иногда ежедневные. Затем они измеряли успех на основе прошедшего года и попадали в ловушку, которую мы называем годовым мышлением. Откажитесь от годового мышления. В основе такого мышления лежит негласный принцип: «Впереди еще целый год». Хватит времени, чтобы успеть сделать запланированное. В январе кажется, что декабрь очень далеко. Мы начинаем год с большими целями, но к концу января обычно уже понимаем, что немного отстаем от графика. Нам это, конечно, не очень нравится, но это нас не слишком беспокоит. С чего бы? У нас впереди еще целых 11 месяцев, и мы сможем уложиться в сроки, правда? В конце марта мы тоже немного отстаем, но опять не слишком беспокоимся. Почему? Мы снова думаем, что времени еще достаточно. И мы привыкаем к этому. С такими мыслями мы живем весь год. Мы ошибочно считаем, что времени еще очень много, и действуем соответственно. У нас нет чувства времени, мы не думаем, что важны каждая неделя, день или момент. На самом деле, эффективная деятельность должна быть ежедневной и еженедельной. Еще одно заблуждение, связанное с годовым мышлением. Мы тешим себя мыслью, что чуть позже резко улучшим результаты. Например, в конце сентября или в октябре произойдет чудо, и наша производительность существенно вырастет. Но если мы сами не можем повысить ее в течение недели, как можно обещать, что будем добиваться этого в течение года? А правда в том, что важна каждая неделя, каждый день, каждая минута. Мы должны четко осознавать, что работаем каждый день и каждую неделю, а не раз в месяц или квартал. Годовое мышление скорее мешает эффективной работе. Чтобы повысить производительность, нужно перестать планировать на год вперед. Не мыслите в годовом масштабе, сосредоточьтесь на меньших отрезках времени. Годовой цикл ослепляет людей и не дает понять одной простой вещи. Реальность — то, что происходит в данный момент. Мы живем и достигаем успеха именно здесь и сейчас. А годовое мышление приводит к вере в то, что можно безболезненно отложить важные дела на потом. Попозже сделаем. Попозже добьемся того, что было запланировано. Здесь вы можете поспорить. Дескать, почти все организации работают на основе годового плана, и им все удается. Уверяем, выполнение плана совсем не означает, что эти компании добиваются всего, на что они действительно способны. У нас были клиенты, успешные компании, которые повышали производительность на 50% в течение каких-то 12 недель. Вот пример. Мы помогли крупному брокеру с миллиардным оборотом удвоить продажи за полгода. Это невозможно сделать на основе годового плана. Как бы хорошо ни работали люди или компании, они будут эффективнее, если откажутся от годового планирования. Откажитесь от такого образа мышления и сами увидите, что будет дальше. В конце года случаются чудеса. Вы наверняка видели рекламу или слышали объявление о лучших предложениях в конце года. Такое агрессивное продвижение товаров и услуг приносит свои плоды, а потому типично для многих отраслей. Если вы когда-либо сталкивались с предновогодней гонкой, то знаете, как быстро все стараются закончить проекты и завершить важные дела. Что вас ждет? Успех или неудача? Ответ на этот вопрос определяется последними двумя месяцами. Но чаще всего резкая вспышка активности плавно затухает к концу года. Иными словами, только приближение дедлайна усиливает мотивацию. Так постоянно происходит в страховой и финансовой отраслях. Для многих компаний и их сотрудников декабрь традиционно становится лучшим месяцем года, а четвертый квартал часто дает 30-40% годовых продаж. Какие только чудеса не происходят, когда у людей есть цель и скоро конец года. Во многих отраслях конец года – время выхода из спячки. Активность повышается, а сотрудники сосредоточены на своих задачах. Не имея возможности тратить время впустую, предвкушая годовые бонусы, они фокусируются на важных проектах и рыночных возможностях. Они забывают обо всем, что напрямую не относится к ближайшим важным целям. В это замечательное время все только и обсуждают эффективность. Руководители компании думают о достижении результатов и проводят совещания, на которых изо всех сил мотивируют подчиненных к достижению результатов. Что такое конец года? Почему люди ведут себя в ноябре-декабре совсем иначе, чем летом? Из-за окончания отчетного периода. В большинстве случаев он заканчивается 31 декабря. Конец года – ориентир для измерения успехов или неудач. Это условная линия финиша, к которой все хотят прийти, чтобы быть не хуже других. И именно это дает ощущение необходимости своевременных действий. И у свободных художников, и у наемных работников ноябрь и декабрь – горячая пора. Нельзя тратить время попусту. Понимая, что оно уходит, люди начинают решать самые сложные и неприятные задачи, которые откладывались в долгий ящик весь год. В эти дни у людей возникает чувство времени, и они не медлят. Они стараются завершить все проекты и сдать их к концу года. Они должны успеть пересечь финишную черту до того момента, как время закончится. К тому же у всех возникает возбуждение, обусловленное ожиданием Нового года. Независимо от того, как вы работали в этом году, вы надеетесь, что в следующем все будет намного лучше. Если год был тяжелый, вы сможете начать заново. Если же вы хорошо поработали, то вас ждут новые профессиональные высоты. В любом случае, Новый год приносит много надежд и радужных ожиданий. Конец года – волнующее и продуктивное время. Последние 5-6 недель уходящего года, наверное, самое замечательное время. Всех сотрудников переполняет энтузиазм, они стараются сделать все возможное для достижения прекрасных результатов. Но проблема в том, что вся эта продуктивная работа продолжается несколько недель. А было бы замечательно, если бы энергия, сосредоточенность на достижении целей и все положительные изменения сопровождали нас каждую неделю в течение всего года. И это возможно. Наша книга и методика разделения времени на периоды помогут вам в этом. Периодизация. Методика деления времени на периоды впервые появилась в спорте, и ее целью было улучшение результатов. Ее принцип – сосредоточенность на одном действии или отработка отдельных движений. В спорте периодизация схема каждой тренировки в течение установленного времени, как правило, 4-6 недель. По истечении этого периода спортсмен переходит к следующей тренировке. Так достигаются высшие результаты в каждой отдельной дисциплине. Эту технику впервые применили восточноевропейские спортсмены при подготовке к Олимпиадам в 1970-е годы. Деление на периоды и сегодня широко распространено в спорте. Мы являемся тем, что постоянно делаем. Совершенство, следовательно, не действие, а привычка. Аристотель. Оценив полезность методики периодизации и ее благотворное влияние на наших клиентов, мы превратили ее в инструмент для достижения успехов в бизнесе и жизни. Мы разработали 12-недельную систему, которая позволяет сосредоточиться на важных факторах, влияющих на повышение дохода и упорядочение личной жизни. В этой книге рассказано, что важно сделать сегодня для того, чтобы достичь долгосрочных целей. Здесь используется структурированный подход, который полностью меняет ваш образ мышления и действий. Важно понимать, что результаты, которые вы получаете, становятся прямым следствием ваших действий. А ваши действия отражают ваше мышление, лежащее в их основе. Именно оно определяет результат. Иными словами, ваше мышление помогает применять на практике ваши знания. В итоге ваши действия всегда совпадают с образом мыслей. Когда вы сосредоточиваетесь на изменении своих действий, то улучшаете результаты работы, но если ход ваших мыслей меняется, то меняется и остальное. Ваши действия напрямую зависят от новоприобретенных моделей мышления. Так достигается резкое улучшение результатов. Прорыв не начинается с действий, он создается в мыслях. В этом и заключается сила нашей методики. Вы меняете образ мышления, создавая возможности для резкого улучшения результатов своей деятельности. В конечном счете, вы сможете научиться своевременно делать все необходимое, а также станете концентрироваться на главном, на том, что приводит к успеху и завершению поставленных задач. Их ежедневное выполнение гарантирует достижение долгосрочных целей. Наша методика дает нужные инструменты и позволяет и людям, и компаниям добиваться значительных успехов. Вы научитесь отличать главное от второстепенного и сможете каждый день делать все, что требует своевременных действий. Более того, вы научитесь распознавать и оценивать возможности, закладывая фундамент для долговременного успеха. 12 недель равны 1 году. Забудьте о понятии год, ведь вы уже знаете об ошибках, связанных с годовым мышлением. Переосмыслим значение слова «год». Теперь он будет длиться не 12 месяцев, а всего 12 недель. Да, именно так. Нет больше 4 времен года. Это понятие устарело. Теперь ваш год состоит из 12 недель, сменяется новым 12-недельным годом и так далее до бесконечности. Каждый такой период самостоятелен. Это ваш год. Подумайте об истинном смысле 12-недельного года. Возбуждение, энергия, сосредоточенность — все, что вы ощущаете в декабре, теперь будет с вами постоянно. Предновогодняя гонка наблюдается не раз в 12 месяцев, а постоянно. Помните, почему в ноябре и декабре люди ведут себя иначе? Они знают, что 31 декабря будут подводить итоги уходящего года, оценивать собственные успехи или неудачи. Как мы говорили выше, это условная дата, но поскольку она означает конец календарного года, в этот день неплохо подвести итоги. В этой дате нет ничего волшебного, мы сами наделяем ее особыми свойствами. У некоторых наших клиентов финансовый год заканчивается 30 июня, и их сотрудники работают ударными темпами весь июнь, чтобы закрыть год с сильными показателями. На самом деле дата не так важна. Просто есть некоторая точка во времени, когда игра заканчивается, и мы объявляем об успехе или поражении. Методика 12-недельного года устанавливает новую дату конца игры для вас, чтобы вы могли ощутить свой успех или неудачу. Самое замечательное здесь то, что дата его окончания всегда понятна, и вы не упустите ее из виду. Короткий год дает достаточно времени для того, чтобы завершить все запланированное, но вы всегда будете чувствовать необходимость действий и поддерживать тонус. Такова природа человека. Мы начинаем иначе себя вести, когда приближается дедлайн. Мы не тянем время, не занимаемся ненужными делами и сосредоточиваемся только на главном. 12-недельный год сразу дает понять, что вы ничего не делаете. В конце концов, сколько неудачных недель должно быть в нем, чтобы в итоге он получился успешным? Вы не можете себе позволить более одной-двух неудачных недель, и каждый день автоматически становится важнее. 12-недельный год позволяет сосредоточиться на неделе, более того, на каждом дне. Именно в рамках дня происходит действие. Отложить важные дела на потом, думая, что до конца года еще далеко, непозволительная роскошь. Эффективная работа не делается ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода. Она делается ежедневно и даже ежечасно. 12-недельный год даст вам возможность ощутить важность каждого дня. Отныне вы будете ожидать наступления нового года каждые 12 недель. Если раньше кто-нибудь ставил перед собой амбициозную цель и к третьему кварталу становилось понятно, что ее невозможно достичь, провал не позволял нормально работать дальше. Но человеку или компании не свойственно падать духом, если что-то не получается до октября. В 12-недельном году такой настрой исключен. Каждые 12 недель вы начинаете все заново, встречаете Новый год. И если у вас что-то не получилось в прошлом году, соберитесь силами и начните заново. А если год был хорошим, то вы сможете закрепить ощущение успеха. В любом случае, каждые 12 недель вас ожидает новый этап в жизни. 12-недельный год все меняет. Как и в конце календарного года, каждые 12 недель вы отдыхаете, отмечаете успехи и перезагружаетесь. Это может быть трехдневный уикенд или недельный отпуск. Важно, что у вас есть время отдохнуть, собраться с силами и набраться энергии. Успешным людям свойственно смотреть вперед, но они не всегда могут в полной мере оценить то, что уже сделано. 12-недельный год даст вам минимум в 4 раза больше возможностей заметить и отпраздновать ваши успехи и достижения. В 12-недельном году не удастся прыгнуть выше головы, и вы убедитесь в том, что каждая неделя на счету.